и наручи выше локтя, также кайма вышивки и новокотники. Ниже припадающие фигурки, мальчики-княжичи, одетые, как и сам Александр, в короткие до колен кафтанчики, украшенные так же, как и кафтан Всеволода. В лучах солнца город с золотыми куполами соборов и десятков церквей рисовался как сказка. Новый город Владимир на Клязьме был задуман и осуществлен местными князьями как своего рода архитектурный вызов древнему Киеву на Днепре. Вызывающая пышность убранства города была во вкусе дворянских новоришей богатейшего двора. «Любим злато и берем именье, любим храмы светлые и домы украшенные», писал древний проповедник, обличая роскошь аристократии и задетые в браслеты наручи с резьбой, перегородчатой эмалью, ожерелье из крупных бус и медальонов, трехбусинных серег. Храмы не только силой проповеди, торжеством молебствия несли Слово Божье, слово смирения и повиновения в народ. Они своей роскошной живописью, этой Библии для неграмотных, способной малыми линиями и красками передавать зрителю должайшие истории, своими огромными размерами, невиданным материалом, строгой организованностью, громадой форм, должны были порождать чувство подавленности и благоговения в тех, кто ютился в полуземлянках окрестных сел, на деревянных улицах ветченной части города. Толпился на торгу в поисках случайного заработка. Хорошо было, сидя в хоромах, за стенами детинца, почитывать распространенный на Руси стоглавец Геннадия. Когда ты сидишь зимой в теплой храмине, безбоязненно обнажившись, вздохни, вспомни об убогих, как сгибаются они, скорчившись над малым огнем, страдая от дыма и согревая только руки, когда плечи и все тело замерзает. Вздохнуть нетрудно. При тогдашнем воспитании сильные характеры складывались в княжеской среде очень рано. Остроконтрастные впечатления, вызванные участием с детских лет в походах, в разные, порой очень не схожие по жизненному укладу земли Руси и ее соседей, зрелище кровавых битв, пожарищ, горе частых разлук и ранних утрат, все эти переживания развивали потребность познавать, вырабатывали наблюдательность, усиливали способность обобщения. Словом, ускоряли формирование личности широкомыслящего, чуждого горемычной замкнутости мелких князьков, общерусского родителя. Ярослав сам очень рано стал воином и политиком, и, конечно, того же ждал от сыновей, которых любил. Это были по тому времени поздние дети. Они родились у него от третьей жены. Воспитывая их по своему подобию, он растил людей умных и смелых, скрытных и решительных. К матери Александр был особенно близок. Позднее она годами жила вместе с ним в Новгороде. Едва ли Ярославичи росли в среде смиренной покорности церкви, если их отец ни во что не ставил ростовского епископа и помыкал новгородским. Юное поколение князей, живших после Калки, не могло пожаловаться на невнимание отцов. Они кидали княжичи по стране в смутах взаимных усобиц и внешних вторжений. Поэтому нравственный идеал русского витязя-рыцаря, складываясь одновременно в уме и чувствах, рано находил выход в действии, в поступках. Тревожная юность. как вассал и союзник великого князя Юрия Всеволодовича,